Нериман очень довольна мужем. «Ах, если бы бедняжка хоть на этот раз оказалась счастливой!» — продолжала гостья. «А Неджмие, как глупое эхо под куполом бани, повторила: «Да, да, пусть хоть в этот раз будет счастлива бедняжка!» На этом разговор прекратился. Неожиданно все выяснилось само собой. Я спросила шутливо: «Ханым Эфенди вторично вышла замуж?» «Какая Ханым Эфенди?» «Та, от которой вы получили письмо, Нериман Ханым». «Неджмие?» — ответила мне за гостью. «Как? Разве ты не знала?» «Давно». «Нериман вышла замуж за инженера. Вот уже полгода они с мужем в Измире». Тут я сама пропела, как молитву: «Ах, пусть бедняжка хоть на этот раз будет счастлива!» Подхватила собачонку на руки и выскочила из дома. Но к бассейну я уже не пошла, а помчалась по саду, не разбирая дороги. То же лето я совершила небольшое путешествие в Текирдаг, город в европейской части Турции, на берегу Мраморного моря. Как известно, Аллах очень щедро наградил меня тетками. Так вот, одна из них жила в Текирдаге. Ее супруг, Азиз Бей, много лет служил там мутасарифом, начальником округа. У них была дочь Мюжгян. Среди многочисленных двоюродных братьев и сестер я, кажется, любила ее больше всех остальных. Мюжгян была очень некрасива, но для меня это не имело никакого значения. Я была младше всего на 3 года, но с детства привыкла считать Мюжгян совсем взрослой. И теперь, хотя разница в летах проявлялась все меньше, мое отношение к ней не изменилось, и я по-прежнему величала ее Абла, то есть старшая сестра. Мюжгян Абла была моей полной противоположностью. Насколько я считалась сумасбродной и озорной, настолько она слыла серьезной и вдумчивой. Вдобавок ко всему, она была крайне деспотична. Можно сказать, что только она могла заставить меня сделать все, что ей захочется. Даже если наставления ее обижали меня или я упрямилась, не считаясь с ее желаниями, в конечном счете мне всегда приходилось уступать. Почему? Не знаю. Наверное, потому что познавший несчастье любви всегда превращается в пленника. Обычно раз в 2-3 года Мюжгян вместе с матерью приезжала в Стамбул и гостила у нас или у других теток по нескольку недель. Но в то лето мне прислали из Текирдага почти официальное приглашение. Тетка Айше писала сестре: «На вас я не рассчитываю, но Фериде мы ждем в эти каникулы непременно, хотя бы на 2 месяца. Я ведь тоже ей как-никак тетя. Если Фериде не приедет, и дядя Азиз, и я, и Мюжгян, мы все очень обидимся». Текирдаг казался тетке Бесиме и Неджмие краем света. Они щурились, словно смотрели на далекие звезды, и твердили: «Видано ли это дело? Возможно ли?» «Если вы разрешите, я буду иметь честь доказать вам, что невозможного не бывает», — отвечала я, склоняясь перед ними с шутливой почтительностью. Многие из моих подруг на летние каникулы уезжали куда-нибудь вместе с родителями и потом страшно хвастались перед другими девочками. Выходит, и мне представлялся подобный случай. «А хорошо бы к прошлогодней сказке о возлюбленном в этом году прибавить еще рассказ о путешествии. Ах, как хотелось бы мне, взяв в руки портфель, самостоятельно, подобно американским девицам, о которых мы читали в романах, подняться одной на борт парохода. но какими воплями встретили тетки мое желание. Они ни за что не соглашались отправить меня в Текердак без провожатого. Мало того, они испортили мне настроение всякими обидными наставлениями. В темноте не свешивайся с палубы, ни с кем не разговаривай, не бегай, как сумасшедшая, по пароходным трапам. Можно подумать, что у старенького величиной с калошу пароходишка, курсирующего до Текердага, были 100-метровые трапы, как у трансатлантического гиганта. С Мюжгян мы не виделись 2 года. За это время она сильно выросла и превратилась в настоящую даму. Мне было даже страшновато с ней разговаривать, и все-таки мы очень быстро подружились опять. У тетки Айше и Мюжган было много знакомых, поэтому каждый день нас приглашали куда-нибудь в гости, то в город, то на дачу. Мне все время твердили, что я уже совсем взрослая, и нехорошо, если меня станут стыдить за легкомысленное поведение. Вот и приходилось теперь внимательно следить за своими поступками, говорить комплименты незнакомым дамам, стараться серьезно и деликатно отвечать на их вопросы, как это было похоже на детскую игру в гости. Но, честно сказать, я даже испытывала некоторую гордость от общения со взрослыми. Все эти приемы меня, конечно, развлекали, но больше всего я любила часы, когда мы с Мюжган оставались одни. Дом дяди Азиза стоял на обрыве, недалеко от моря. Первое время Мюжган Абла приходила в ужас, видя, как я спускаюсь с обрыва, который в некоторых местах был похож на отвесную стену, пыталась запретить мне это, но потом привыкла. Мы часами валялись с нею на песке, швыряли с берега плоские камушки и глядели, как они скользят и подпрыгивают по водной глади или уходили далеко-далеко по берегу моря. Море в это время года красивое, тихое, но скучное. Случалось, на нем часами нельзя было увидеть парус или хотя бы тоненькую струйку дыма. Особенно к вечеру водяной простор как бы еще больше раздавался, казался совсем пустынным и навевал тоску. Однажды, сговорившись заранее, мы с Мюжган направились к мысу, который виднелся вдали. У нас был план — добраться до залива по ту сторону скал, образующих мыс. Но, как назло, начался прилив, и берег залило водой. Не оставалось ничего другого, как разуться и пойти по воде. Я даже обрадовалась этой необходимости. Но как быть с такой взрослой барышней, как Мюжган? Я знала, что ее ни за что не заставишь снять чулки и туфли, поэтому предложила: «Хочешь, Мюжган Абла, я перенесу тебя на спине». «Сумасшедшая девчонка! Разве ты сможешь поднять взрослого человека?» — запротестовала Мюжган. Бедная Мюжган считала, что если она старше меня и выше ростом, то у меня не хватит силенок поднять ее. Тогда я незаметно подкралась к ней. «Посмотрим. Попытаемся. Выйдет замечательно!» — воскликнула я, подхватила ее на руки и двинулась в воду. Мюжган сначала подумала, что я только пробую силы. Она весело протестовала, пытаясь освободиться. «Ты с ума сошла! Отпусти! Все равно не донесешь!» Но, увидев, что я уже шлепаю босыми ногами по воде, Мюжган совсем обезумела. «Ты легче пушинки, Абла!» — успокаивала я. «Будешь дергаться, свалишься в воду. Плохо нам тогда придется. Веди себя спокойно. Страшного ничего не случится». Бедная девушка смертельно побледнела, вцепилась в мои волосы, зажмурила глаза, стиснула зубы, точно боялась, что произнесенное слово нарушит равновесие, и мы упадем.